Блок первый. Основы. Шаг первый. Понимаем и принимаем работу по плану 90 дней. План 90 дней – неотъемлемая часть нашей технологии. Точка. Мы, конечно же, покажем пару примеров такого плана на стратегической сессии, и об одном из них можно узнать в приложении 2. Что же это за план? План 90 дней – это несколько десятков ключевых маркетинговых задач, сгруппированных в блоки вокруг комплекса маркетинга, продукт, цены, каналы продаж, коммуникации, брендинг, команда, инновации, аналитика и работы с клиентами, привлечение новых клиентов, работа с ними, удержание и возвращение. План, который составляется нашей командой по итогам проведенной с клиентом стратсессии, и следовать которому для достижения гарантированного роста обязуется команда клиента. Для нас, команды Air Marketing, и для команды нашего клиента план 90 дней – это отличный способ решить три задачи. Во-первых, план 90 дней позволяет зафиксировать все полезные, хорошие мысли и идеи. План структурирует все, что на стратсессии было услышано, придумано, записано. Чем больше пунктов, позиций будет в нашем плане, тем лучше мы поработали в день стратсессии и во время подготовки к ней, и тем результативнее была стратсессия. Собраться на стратсессию, попить кофе, поесть булочек, поучиться новому, поболтать с коллегами, а потом ничего не сделать – так себе результат. Можно смело утверждать, много пунктов в плане равно отличная сессия. Во-вторых, план 90 дней – это один из инструментов получения гарантированных результатов. План 90 дней позволяет от слов перейти к делу. Логика проста. Если мы хорошо и по максимуму сделаем то, что записали в плане, только тогда мы и получим отличные гарантированные результаты. За каждой задачей будет закреплен драйвер, ответственный за выполнение задачи сотрудник компании, лучше один, чтобы не размазывать ответственность. Все задачи плана 90 дней мы стараемся выполнить за квартал. Если что-то не получается, переносим на следующий квартал и отмечаем цифрой 2. Например, провести опрос NPS 2. Так сразу становится понятно, что задача переползла из одного квартала в другой, и она требует особого внимания руководителя компании. Первоначально, сразу же после стратсессии, мы делаем план в формате Pages Word. Затем переводим в Numbers Excel, задавая определенные фильтры, благодаря которым нам всем будет проще следить за прогрессом и динамикой выполнения. Ежедневно мы отслеживаем прогресс, еженедельно определяем приоритеты работы и двигаемся по плану, выполняя задачу за задачей. Каждый месяц мы подводим промежуточные итоги, чтобы понимать, каков текущий результат, и оперативно работать по отклонениям. Если клиенту непонятно, как выполнить ту или иную задачу, мы подключаемся и помогаем начать ее делать. Мы стараемся делать все руками и мозгами клиента, чтобы навыки выполнения задачи оставались у его команды. Если у клиента не получается выполнить задачу после наших объяснений, мы делаем ее сами, но это скорее исключение из правил. Когда 3 месяца работы закончатся, мы подведем итоги. Посмотрим, что было сделано и как, что не успели завершить и почему, что не начали делать и почему, какие измеримые результаты уже получены и какова динамика и прогнозы. И тут наступает время в-третьих. 90 дней может использоваться для оценки работы команды Air Marketing и сотрудников компании клиента, вовлеченных в реализацию плана, в частности, для премирования или начисления бонусов. Например, выполнили от 90 до 100% задач – существенный бонус, выполнили от 80 до 89% задач – показатели обсуждаются с руководителем компании – небольшой бонус, выполнено меньше 80% задач – бонуса нет. Хороший план 90 дней плюс его качественная реализация равно всегда гарантированные классные результаты.